залы жильцов вечеринка. Они, выпив, кричат, что ты мин. Но я помню день, когда я въехал сюда, и я действительно рад, что ты жив. Свой проклятый угол, фонарь в окне, купол с крестом. И мне светло, как в снежную ночь, и я смеюсь над их колдовством. Мое ремесло.